Малопонятные слова «нищие духом» придется пояснить. Нищие – это не имеющие, но очень хотящие иметь, и потому просящие дать им то, чего у них нет. Нищие духом – это значит не имеющие, но очень хотящие иметь дары духа. О хотящих иметь дары духа, но не имеющих их – и было сказано, что они утешатся, то есть получат то, к чему стремится их сердце. Если мысль, сердце и сознание устремлены к тому, чтобы получить дары Духа, получение последует непреложно.